Но я не помню в Дептфорде никого, даже отдаленно похожего на вас. Как вы сказали ваше настоящее имя? Мое настоящее имя Магнус Айзенгрим. Это тот, кто я есть и кем меня знает мир. Но раньше, до того, как я понял, кто я есть, меня звали Пол Демпстер, и я отлично вас помню. Про себя я называл вас юным, богатым властителем. Так вы с Данни старые друзья? Да, очень старые друзья. Он был моим первым учителем магии. Заодно он научил меня кое-чему про святых, но это забылось, а магия осталась. В трюках с яйцами он был совершенно бесподобен. Настоящий гуру омлета. До того, как я сбежал с цирком, только он меня и учил. Сбежали? Знаете, мне ведь тоже очень хотелось. Думаю, об этом мечтает каждый мальчишка. Хорошо, когда это так и остается в мечтах. Какой там цирк? Балаган и крайне убогий. Меня заворожил волшебник Виллар. Рамзи ему и в подметке не годился. Он прекрасно работал с картами, а по карманам шарил еще лучше. Я умолял его взять меня и был таким дурачком. Возможно, мне следовало назвать себя невинным, но я не люблю этого слова, что буквально прыгал от восторга, когда он милостиво согласился. Но очень скоро мне пришлось узнать, что у Виллара есть две небольшие слабости — Морфий и мальчики. Морфий успел уже отбить у него всякую осторожность, иначе он не стал бы воровать мальчика, ведь это страшный риск. Но к тому времени, как я разобрался, что это такое — ездить с Вилларом, он уже полностью меня поработил. Он сказал, что если кто-нибудь узнает, чем мы с ним занимаемся, меня непременно повесят, а ему ничего не будет, потому что он знает всех судейских. Страх приковал меня к Виллару лучше всякой цепи. Я был его вещью, его домашней скотиной. Но зато он учил меня волшебству. Таинства всегда покупаются ценой невинности, хотя мой случай и был особенным. Но самое поразительное, что со временем я полюбил Виллара. Особенно, когда Морфий решительно покончил со второй его слабостью и уничтожил его как фокусника. После этого ему пришлось стать дикарем. Так это он и был величайший из тирольцев, лесной нелюдим? Это еще позднее. Его первое падение было из фокусников в дикари. По сути дела, дикарь — это упырь. Упырь? — переспросил Бой. Так их называют балаганщики. Этот аттракцион идет без афиш и рекламы. Просто пускают втихую слух, что вот в том дальнем балагане сидит упырь. И никаких билетов, просто собирают деньги у входа, а то сразу прибегут из общества защиты животных. Упыря представляют как человека со сдвигом в обмене веществ, который вынужден питаться сырым мясом и кровью, иначе он просто не может. После того, как зазывала отбарабанит устрашающую лекцию по физиологии и психологии упырей, упырю дают живую курицу. Он рычит, закатывает глаза и грызет куриную шею, пока голова не отвалится. Затем он лакает бьющую фонтаном кровь. Не самая приятная жизнь. И зубы поломать можно, но если у тебя нет другого способа заработать на морфий, а без морфия у тебя жуткая ломка, тут и спрашивать не приходится, пойдешь ты в упыри или нет. Но работать упыря — на это тоже нужны деньги. Ведь тебе каждый раз нужна живая птица. А даже самый старый жилистый петух хоть чего-то достоит. Под конец своей упырской карьеры Виллар работал на чем помягче. Сумею я наловить ужей, так на ужах. Не сумею — на червяках. Лохам это нравилось. В кои-то веки они видели перед собой существо мерзее самих себя. Потом начались неприятности с полицией, и я решил, что лучше нам перебраться за границу. К тому времени, как вы, Рамзи, наткнулись на нас в Тироле, мы уже долго мотались по Европе. Виллар совсем ослабел и годился только на одну роль — тирольского нелюдима. Он уже не совсем понимал, что с ним и где он находится. «Видите, мистер Стонтон, что это такое — убежать с цирком?» «А почему вы его не бросили, когда он опустился до упырства?» Вы хотите честный ответ? Хорошо, я скажу. Из верности, упырства, пакости с мальчиками — все это вызывало у меня омерзение. И все же я оставался верен Виллару. Думаю, это была верность его кошмарной, неодолимой человечьей потребности. А что тут удивительного?